Глава шестая. «А ты как думаешь?» Расстегивая ремень, Райт не отрывал своего тяжелого взгляда от меня, и я физически чувствовала то, насколько сильно он давил на меня. Черт, находиться рядом с ним очень тяжело. Энергетика действительно сильно подавляла, будто ломала. Я стараюсь не думать, потому что мне не нравится то, что сейчас приходит на ум. Голос был ровным, но внутренне меня буквально сносило ураганом из мыслей и агрессивных эмоций. Я невольно сделала несколько шагов назад, но практически сразу спиной уперлась в стену. «Ты собираешься что-то сделать со мной?» Угадала, ущербная. «Не смей!» Я стиснула зубы и сжала ладони в кулаки. «Я не хочу, чтобы ты прикасался ко мне. И так просто не дамся, если тебе так хочется!» «Хочется? Такую калеку, как ты?» Райт убрал руку от ремня, но в этот момент один уголок его губ приподнялся. Мац улыбнулся. И проклятье. Это была одновременно и самая красивая улыбка, которую я когда-либо видела в своей жизни. И в тот же момент она являлась самой жуткой, напоминающей звериный оскал. Мац подошел ко мне ближе и, возвышаясь надо мной, подобно скале, оперся рукой о стену рядом с моей головой. «Я не знаю, чего хочу больше. Чтобы ты нахрен свалила отсюда и больше никогда не попадалась на глаза, или чтобы тебя не схватил Андор?» «Почему ты не хочешь, чтобы он меня поймал?» — спросила, продолжая сжимать ладони в кулаки. Почему Райт хотел, чтобы я ушла, мне было прекрасно известно. Я явно его раздражала. «Андор получит то, чего хочет. Не могу позволить этому ублюдку такого удовольствия». Райт сжал грубыми пальцами мой подбородок и заставил посмотреть на него. От этого прикосновения по коже против воли скользнули угольки. Острые и будоражащие. «Только по этой причине ты останешься тут. Когда я разберусь с Андором, ты уйдешь. И мне плевать, сможешь ты вернуться домой или нет. Но пока ты тут, ты – моя проблема». «В каком смысле?» «Ты будешь покрыта мной». «Нет», – сказала на выдохе. «Я не хочу близости с тобой». «Взаимно, ущербная». Мац окинул меня взглядом. Отношение друг к другу у нас действительно было одинаковым. Ни я, ни он не желали каких-либо прикосновений. Я вообще не хотела, чтобы меня трогали. А у него, думаю, были девчонки получше. Да и для Альф очень важен запах девушки, которую он клал к себе в постель. У меня сейчас запаха не было. «Но или ты будешь покрыта мной, или сотней других парней. Выбирай, калека». Я стиснула зубы и зло посмотрела на Райта. Мне до невозможности не нравился этот Альфа. И я в это же мгновение хотела отказаться. Проклятье. Была бы возможность, я бы не раздумывая сделала это. Вот только у меня такой возможности не было. Одна, в чужом времени, растерянная и не знающая, как вернуться назад, но догадывающаяся, что это как-то связано с Райтом. Из-за этого я не могу уйти отсюда. Да и тут опасно, но на улицах еще хуже. Дьявол. Я так устала, и от отчаяния уже хотела рвать на себе волосы. «Лучше ты», — сказала тихо, в этот момент проклиная саму себя. За слабость и за то, что пошла на нечто такое, но понимала, что если не Райт, тогда мной действительно может попользоваться множество других парней. Это пугало. В моем времени я видела много жестокости. Но это время было еще хуже и безжалостнее. Со мной никто разговаривать не будет. Тем более меня не станут жалеть. «Повтори». Я стиснула зубы. Мац точно издевался надо мной. Дьявол, как же я его ненавидела. Подняв голову, я зло посмотрела на Райта. В своем взгляде передавала все, что думала о нем. «Лучше ты». «Сними толстовку». «Зачем?» Я очень сильно напряглась, сразу сжимаясь. Черт. Насколько же сильно мне не нравилось то, что происходило. «Хочу увидеть тебя голой!» В этих словах было столько жесткого сарказма, что я сразу даже не нашла, что ответить. Хотя обычно у меня с этим никогда проблем не было. Я буквально на несколько секунд закрыла глаза, после чего сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться и привести мысли в порядок. «Как будет проходить покрытие?» — спросила, стараясь держать голос ровным и не показывать того, насколько сильно я волновалась. «Мне сказали, что для этого нужно, чтобы на кожу просто попало... Ну ты понял?» Я опустила голову и мысленно обругала себя. Никогда не думала, что произносить слово «сперма» будет настолько тяжело. Будто если оно сорвется с моих губ, они тут же загорятся. Хотя в мыслях это слово более или менее спокойно мелькало. «Сними толстовку!» По тону Райта было понятно, что в третий раз он повторять не будет. Я поджала губы, но сняла толстовку. Очень аккуратно ее сложила и положила на спинку дивана. Занималась этим максимально долго. Будто пыталась оттянуть то, что сейчас должно было произойти. «Футболку тоже снимай». Райт на меня сейчас не смотрел. Он подкурил сигарету и, выдыхая дым, смотрел в сторону окна. Через него была видна часть двора, на которой несколько парней возилось с машиной. Не знаю, что они там не поделили, но начали драться. Причем очень жестко. У одного уже было искалечено лицо, а второй хромал. Они даже схватили металлические трубы. Мац стиснул зубами сигарету и подошел к окну. Открыл его и крикнул им. «А ну прекратили, уёбки!» Те парни тут же побросали трубы и испуганно сжались, отходя назад. Дальше я не стала наблюдать за происходящим. У меня имелись свои проблемы. Я никак не могла решиться снять футболку. Онемевшими пальцами сжала ее низ, но несколько секунд стояла неподвижно. Потом мысленно чертыхнулась и сняла футболку. Быстро, словно срывала пластырь. Все. Очень сильно хотела прикрыться, но, подумав, что так буду выглядеть жалко, постаралась держаться ровно. Райт обернулся, и его взгляд скользнул по мне. По талии, животу, ключицам и груди, скрытой лифчиком. Я все опасалась, что Мат скажет снять и его, но он молчал. Несколько бесконечно долгих секунд рассматривал, но уже в следующий момент он потушил сигарету и подошел ко мне. Настолько близко, что теперь мне приходилось высоко поднимать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Я услышала звук расстегивающегося ремня, и щеки обдало острым жаром. Я предпочла смотреть куда угодно, но только не вниз. Правда, это сильно не спасало. Даже отведя взгляд в сторону, я краем глаза частично видела движение руки Райта. Вернее, его предплечье. Но даже этого хватило для того, чтобы щеки еще сильнее обожгло. Я старалась делать глубокие вдохи, чтобы держать спокойствие, но сердце все равно забилось, словно обезумевшее, а по коже скользнуло острое покалывание. Оно будоражащими ураганами впиталось в тело и опалило изнутри. Хотя Райт даже не прикасался ко мне. Побрезговал. Делал все это лишь потому, что так требовалось. Иначе я просто не смогу находиться тут, и меня схватит Андор. Я смотрела куда-то в сторону, но на глаза будто легла пелена, и я ничего не видела. В этот момент старалась от всего абстрагироваться и мысленно молилась, чтобы все это поскорее закончилось. Райт одной рукой опирался о стену около моей головы. И в этот момент мне показалось, что он вдохнул запах через нос. Я ощутила сильное давление. Энергетика Матса начала подавлять. Она обволакивала тело и покалывала кожу. Пробивала меня подобно адскому огню и заставляла замереть перед Альфой, словно перед хищным зверем, который в это мгновение имел надо мной полный контроль. Я стиснула зубы и изо всех сил попыталась этому сопротивляться. Кажется, получалось, но казалось, если хотя бы на мгновение расслаблюсь, энергетика сокрушит. Матс пальцами сжал мой подбородок. Сильно, до покраснений. И в этот момент заставил посмотреть на него. Прямо в глаза. Наши взгляды встретились, и что-то жестко заискрилось. Полыхнуло миллиардом адских огней, которые еще немного и взорвутся, разнося все вокруг. В том числе и нас. Я стояла неподвижно, но уже теперь даже не дышала. Очень сильно вздрогнула, когда ладонь Матса легла на мой живот. Я ощутила какую-то горячую жидкость. Его сперму. Ладонь Райта скользнула выше. ключицам и шее, после чего легла на щеку. Все это время я стояла неподвижно, будто статуя из камня, и прикосновение Матса ощущала как лаву, раскаляющую тело до предела. Не отрывая своего взгляда от моих глаз, он провел большим пальцем по губам. Я опять вздрогнула и невольно скользнула по губам языком, ощущая солоноватый привкус и все такой же пристальный взгляд Райта. Поняв, что это был за солоноватый привкус, я широко раскрыла глаза и тут же начала вытирать губы тыльной стороной ладони. «Это было обязательно?» Не смогла сдержать этого раздраженного вопроса. «Ведешь себя как целка». Райт приподнял один уголок губ. Насмехался надо мной. Я зло стиснула зубы, но продолжала тереть губы. До покраснения и боли, правда, легче от этого не становилось. Я была вся в Райте. Я услышала звук застегивающейся ширинки, но все так же не опускала взгляд. «Чего хочешь, ущербная?» «А?» — непонимающе переспросила. «Ты теперь подо мной». Я вопросительно приподняла бровь, так и не поняв, что имел в виду Райт. Лишь спустя несколько долгих секунд вспомнила слова той брюнетки, которая отвела меня в комнату. Парень, который покрывает девушку, должен ее обеспечивать. Я сразу хотела возразить и сказать, что покрытие у нас фиктивное, а значит, Райт мне ничего не должен. Но, задержав дыхание, я все же тихо сказала. «Еды». Отстраняясь от меня, Матс кивнул. Достал из кармана пачку с сигаретами и подкурил одну. «Покрывать буду раз в день. В остальное время ко мне не подходишь и из здания не выходишь». «Хорошо». Сейчас не смотрела на Райта. Мне было неловко, поэтому лишь услышала его шаги. То, что он ушел. Матс ушел, а я еще некоторое время неподвижно стояла и смотрела на закрытую дверь. Лишь сделав несколько глубоких вдохов, схватила футболку и начала стирать с себя следы Райта. Терла кожу с такой силой, что она даже начала болеть. Но те места, к которым он прикасался, все равно пылали. И этот жар, разносясь по телу, вбивался в сердце, которое до сих пор билось, словно обезумевшее. Я ощущала себя как-то странно. Щеки горели и кожу покалывало, но, стараясь абстрагироваться от этого, я натянула толстовку, после чего вышла в коридор. Просто не зная, что делать, я вернулась в ту комнату, в которой мне разрешили пожить. Села на край кровати и, закрыв лицо ладонями, делала глубокие вдохи. Мне не нравился Райт. Но больше мне не нравилось то, что мое тело так на него реагировало. С этим следовало что-то делать. Прошло немного времени, и в комнату без стука вошла девушка. Она была высокой, достаточно стройной, волосы черные и очень короткие. «Пойдем, отведу тебя в столовку». «Спасибо». Я сразу встала и поплелась за девушкой. «Тебя как зовут?» Спросила она, окинув меня взглядом. Мы как раз вышли в коридор и пошли в сторону лестницы. «Джая!» — сказала, прежде чем успела подумать. Я понимала, что как таковой Ноэми Но в этом времени не должно быть. Правда, я все же была тут и уже успела натворить дел. Но все-таки, хоть и с опозданием, решила предпринять хоть какую-то осторожность. Правда, не понимала, почему назвалась именно именем моей биологической матери. Я ее уже давно не видела. Уже теперь я даже думала о ней не так часто. Но все равно, почему-то именно ее имя первым пришло в голову. «Меня зовут Ума», — представилась девушка. «После того, как пообедаешь, я покажу тебе тут все». Пока мы шли в столовую, Ума как раз успела мне кое-что рассказать. Немного, но я была рада любой информации. «Тут живет около 600 парней». «Девушек всего 56. Ты 57-я». «Девушек так мало?» Я удивленно приподняла бровь. «Почему?» «Сюда не всех пускают». «А по каким критериям решается, сможет тут девушка жить или нет?» «Ну, начнем с того, что не каждая сюда захочет попасть. Если у девушки есть семья и дом, думаю, она не захочет сюда приходить. Побоится. Об этом месте и о Райте по городу ходят не совсем хорошие слухи». Хотя большинство из них правда. «Какие слухи?» «Ну и сюда не пускают откровенных шлюх», сказала Ума, проигнорировав мой вопрос. Многие из тех, кто продает свое тело на улицах, пытались сюда попасть, но грязным тут не место». Ума задумалась и продолжила. «Если так подумать, тут те девушки, которые в жизни лишились всего. Приход сюда – последняя возможность выжить, но тут не так уж и плохо. Особенно, если найти того, кто покроет. Ну и девчонки тут хорошие. Я уверена, что ты с ними найдешь общий язык. Вообще, мы все тут как семья. Держимся друг за друга. Но если нарушишь правила, получишь наказание. Поэтому с ними будь осторожнее». «Какие правила?» «Ну, например, воровство». «И что за наказание?» «За воровство переломают все кости в руке и исключат из этого места. Но это для парней. Для девушек наказания другие». «Более мягкие?» «Ну, это с какой стороны посмотреть?» Ума задумалась. «Вообще, главный тут Райт, но на девушек ему плевать. То есть, ему все равно на девчачьи разборки. У девушек главная Индира. Вот она за нами и смотрит. Если мы что-то не поделим, подеремся или нарушим правила, с нами будет разбираться она. Она справедливая, но капец какая строгая». «Кто это?» «Индира? Девушка Райта. Вернее, та, которую он покрывает. Когда я пришла сюда, она уже была тут. Но если я правильно понимаю, Индира в этом месте вообще чуть ли не с тех времен, как Райт его только создал». «А сколько тут вообще девушек Райта?» «Только Индира. Ну и теперь ты». Я сдвинула брови на переносице, но поскольку мы уже подходили к столовой, решила спросить самый важный для меня вопрос. «Что это вообще за место?» «Ты шутишь?» «Я приехала издалека и не знаю всего». «А в твоем городе людей не воруют?» «Воруют». Кивнула, но имела в виду не свой город, а свое время. «Видно, не так сильно, как у нас». Ума поджала губы. «У нас, если человек остается один, за ним тут же могут прийти». «Откуда?» «Из центра. Для тех, кто там живет, мы и не люди. Можно сказать, что расходный материал. Все понимают, что происходит. Но чтобы не было открытого бунта, как я уже сказала, забирают только тех, кто одинок и толком никому не нужен. Но взрослых почти никогда не трогают. Они в понимании мрази из центра не так полезны. Куда более важны молодые. Парней забирают на подпольные бои или на рабские работы в шахты. Девушек. Думаю, ты понимаешь, зачем крадут девушек. Хотя некоторые дурочки хотят, чтобы их забрали. Думают, что попадут к какому-нибудь богатому мужику в роли игрушек. Это как раз в большинстве те шлюхи, которые продают свои тела на улицах. Вот только грязные, и там тем более, не нужны». Я внимательно слушала Уму. В мое время, которое для нее являлось будущим, все так же царила жестокость. Но все равно, жизнь куда лучше. Людей из крайних районов уже пускают на работу в центр. И, насколько я знаю, в шахты идут только те, кто хочет. Я слышала, что там хорошо платят, поэтому немало парней пошли туда работать. И сейчас для меня было шоком то, что, оказывается, раньше туда насильно кидали людей. Вообще, я знала, что раньше было хуже, но не имела понятия, насколько сильно. Я часто спрашивала у мамы и папы об их молодости. Они являлись моими приемными родителями. Но для себя я их считала кровными, как и сестру. Но мама и папа никогда толком не рассказывали о том, как было раньше. Лишь говорили, что было тяжело, и моментами рассказывали лишь какие-то определенные события. Например, что продуктов не хватало. Все везли в центр, а на окраины привозили какие-то чуть ли не тухлые остатки. «Мы тут потому, что никто из нас никому не нужен. И если бы мы остались поодиночке, нас забрали бы. Тихо. И ночью. Для всех мы просто исчезли бы. Но тут мы нужны друг другу. В этом месте нас не тронут. Тут безопасно. Ну и парни постоянно сторожат улицы. Смотрят, чтобы машин, на которых забирают людей, не было».